партии Катерины. И сразу я ухватила вокальный прием, нужную белую окраску звука, и то, что казалось невыполнимым, стало простым и ясным. И таких мест в опере немало. Например, в первой арии первого акта два раза ход си-бемоль первой октавы сразу на си-бемоль второй октавы, не меняя темпа и на пьяно. «Только я одна тоскую, только мне одной свет не мил». Здесь нужно вокально мыслить большими фразами, а не отдельными нотами. Ведь в этих фразах такая безысходность, что впору удавиться. Конечно, если это петь как вокализы, то ничего не получится. Нужна психологическая подкладка. Второй план роли. Не важно, о чем поет героиня, а важно, о чем она в это время думает. Тогда придет и краска, и нужный вокальный прием. Конечно, для такой роли артистка должна иметь безотказную сценическую и вокальную технику, распоряжаться своим голосом, как инструменталист инструментом. Иначе за это дело не берись, сорвешь голос. Ну, да ведь такие партии для певцов-снайперов. Опера Шостаковича реалистична и очень национальна. Она именно русская. И ее вокальный язык удивительно логичен и естественен. Я не знаю другой оперы с такой эмоциональной открытостью, а сложностью, жизненностью характеров, всем огромным масштабом страстей ее можно сравнить только с операми Мусоргского. В ней такое стремительное развитие действия, что публика в театре порою задыхается, не успевает пережить одно событие, как уже наваливаются другие. Музыкальные антракты красноречивее всяких слов. Вероятно, именно поэтому в фильме-опере не чувствуется длиннот, какие есть во всех классических операх, снятых на пленку. Создается впечатление, что опера написана специально для кино. Так же, как у Мусоргского, не только главные персонажи, но и эпизодические роли выписаны невероятно ярко и выпукло. Чего стоит одна феерическая сцена задрипанного мужичка, длящаяся всего лишь около 3 минут. Вся в едином, летящем, захлебывающемся темпе от жалоб на свою несчастную планиду и страстного желания вдрызг напиться до случайного раскрытия им же страшного преступления, убийства и стремительного бега в полицию, выливающаяся в блестящий музыкальный антракт. Дмитрий Дмитриевич говорил: «В полицию подлец побежал. Радуется, что с доносом бежит. Гимн доносчикам. Это гимн всем доносчикам». Я часто пела арии из оперы в своих концертах. И с фортепиано, и с оркестром. Какие в них богатейшие залежи мелодий. И какие благородные задачи перед певицей. Широкая кантилена с любовной истомой. Жажда нехитрого бабьего счастья в арии второго акта. А в сценах с Сергеем, как река, прорвав плотину, вырвалась запертая за 7 замками любовь и понесла героиню, сметая все на своем пути. Убийство свекра, мужа, проходит мимо нее, не задевая души, ибо ослепленная страстью не ведает она, что творит. Сколько нежности, девической трепетности в музыкальных фразах этой убийцы, обращенных к Сергею на каторге. «Сережа, хороший мой, наконец-то!» Дмитрий Дмитриевич очень любил эту мелодию и ввел ее в свой 8-й квартет, где она проходит рядом с его музыкальной монограммой –